лучшая цена бесплатно. Но что действительно поражает, так это обилие интернет-фирм, которые ради привлечения пользователей идут на всевозможные бесплатные ухищрения. К вашим услугам бесплатные интернет-открытки и интернет-факсы. С десяток компаний предлагают бесплатные адреса интернет-почты, 5 бесплатные компьютеры, остальные – бесплатное программное обеспечение. Они надеются поймать в свои сети состоятельных покупателей. Вдруг кто-нибудь да и заинтересуется их предложениями. В который раз интернет-компании с их бесплатными предложениями портят жизнь всем вокруг, пишет венчурный капиталист Дэвид Кован в статье в Wall Street Journal. Если вы отказываетесь предлагать что-либо бесплатно, всегда найдется какой-то другой бессребреник. Сможет ли кто-нибудь из бесплатных торговцев получить прибыль от рекламы и покупок в интернете в принципе? Внятного ответа на вопрос пока не существует. Но одно можно сказать наверняка. Пока венчурные капиталисты и фондовый рынок закачивают деньги в электронный бизнес, предприниматели будут изобретать еще и не такие способы продвижения. Желаем удачи!